идут годы, вокруг одни морды. На районе все по-старому спокойно. Жаль, нету денег, так бы мы могли отдохнуть. Ты не поймешь, что такое для меня дружба. Ты кидаешь, позвонишь, я звоню. Я приглашаю в гости, я тебе чаек налью. Ты приглашаешь погулять, я не откажусь. Если надо бухнуть, я примчусь, мой друг. Куда идти, только вперед, какие наши годы. Главное не сесть на срок, прожить, жить условно. И все прекрасно вроде, это только вроде. Всегда найдутся люди, вставят свое слово. Ужасно холодно, осень наступит, зима. У меня есть малышка, как знаешь, не одна. Так же у тебя такие вот дела. Братишка, ты лучший. Лучше всегда будешь для меня. А мы друзья, конечно же, не с детства, но перевернем с тобой весь мир. Я добьюсь успеха, я стану известным. И если честно, давай дружить вместе. Если нужно будет с тобой вместе утонуть в лучах славы, кайфануть, я просто улыбнусь. Я своего добьюсь, пойми, братик, я борюсь. Пойми, я стремлюсь, пойми, я стараюсь. Хороший вечер, давай же мутить вещи. Звони девчонкам, зависнем где-то у подъезда. Потом зайдем домой, пару дел, и мы довольны. Все будет как нам надо, все адекватно. Какие есть проблемы, решим одним моментом. Я никогда тебя не брошу, только верь мне. Ты отслужил, вернулся, я рад, дорогой. Ты стал роднее мне, я соскучился, друг мой. Пойдем гулять с тобой, бери подруг скорее. Нужно добавить удовольствие в этот день. Нужно немного расслабиться, нужен релакс. Нужно немного чего-нибудь, чтобы я был спокоен. Уже темно, а завтра на работу вставать. Поставь машину на стоянку, а лучше в гараж. Иди отоспись, завтра новый день. Будем гулять, будем, какие проблемы. А мы друзья, конечно же, не с детства, но перевернем с тобой весь мир. Я добьюсь успеха, я стану известным. И если честно, давай дружить вместе. Если нужно будет с тобой вместе утонуть в лучах славы, кайфануть, я просто улыбнусь. Я своего добьюсь, пойми, братик, я борюсь. Пойми, я стремлюсь, пойми, я стараюсь. А я про дружбу готов написать альбом. Мне несложно будет это, я легко. Друзей не может много быть, их у меня немного. Один лучший друг, остальные знакомые. Мне нужно два слова, давай, мой брат, дружить. Мне говорят так часто, но брат мой, это жизнь. Друзей мне хватает, у меня есть друг. Не буду говорить, сколько у меня подруг. Мой круг не узкий, широкий, но не пуст он. Пускай так грустно, пиши, если просто грустно. Я есть ВКонтакте, Айске, Одноклассников. Все, кто знает меня, со мной переписывается. Что для счастья нужно, чтоб не было скучно. Чтоб рядом были друзья и не было грустно. Друзья нужны, у меня хороший вкус. Мои друзья за меня, и я за них порву всех. А мы друзья, конечно же, не с детства, но переверну. Вернем с тобой весь мир. Я добьюсь успеха, я стану известным. И если честно, давай дружить вместе. Если нужно будет с тобой вместе утонуть в лучах славы, кайфануть, я просто улыбнусь. Я своего добьюсь, пойми, братик, я борюсь. Пойми, я стремлюсь, пойми, я стараюсь. А мы друзья, конечно же, не с детства, но перевернем с тобой весь мир. Я добьюсь успеха, я стану известным. И если честно, давай дружить вместе. Если нужно будет с тобой вместе утонуть в лучах славы, кайфануть, я просто улыбнусь. Я своего добьюсь, пойми, братик, я борюсь. Пойми, я стремлюсь, пойми, я стараюсь.